Здравствуйте, дорогие друзья! 18, 19 и 20 августа 2023 года я приглашаю вас в Архангельск на очень важный семинар «Цель объединения. Жизнь». В связи с этим ко мне поступил, очень, на мой взгляд, интересный вопрос. Почему люди не доверяют друг другу? Хотя вопрос интересный, но ответ на него очень простой. Доверять можно только тому, кого ты проверил в жизни. Доверять можно тому, на кого ты можешь положиться, кого ты очень хорошо изучил. А если человек не проверялся делами, если ты его плохо знаешь, как ему можно доверять? Ну как на него можно положиться? Поэтому самый простой способ определить, кто рядом с тобой, это, как говорили в древности, съесть с ним пуд соли. Пуд соли – это очень много, и его ложками не съешь. Его едят по щепоточке, отщипывая по чуть-чуть и добавляя себе в еду. Вот представляете, сколько нужно времени, чтобы этот пуд соли двоим людям съесть. Вот столько нужно прожить рядом. И не просто прожить рядом, сидя, например, на диване, глядя в гаджеты, а делая что-то по совместному хозяйству, воспитывая детей, обустраивая что-то, улучшая этот мир, улучшая свое пространство. Вот только так мы сможем узнать человека лучше. Ну и как в древности говорили, когда Иван Царевич или Ваня Дурак приходил к Бабе Яге, когда она спрашивала, ну, зачем пришел, от дела лытаешь, либо дело пытаешь? Он ей отвечал, ты меня, старая, сначала в баньке попарь, накорми, напои, спать уложи, а вот потом уже и пытай. Так вот, для того, чтобы узнать человека во всех его проявлениях, нужно не только съесть пуд соли, а нужно еще за это время и дела поделать, и в баньке попариться, и песни попеть, и хороводы поводить, и поплясать, и поразговаривать на разные темы, и в хозяйстве поделать общее. Вот только тогда вы узнаете человека как самого себя, и тогда сможете ему либо доверять, либо не доверять. Ну, об этом и о других вопросах мы подробно поговорим на нашем семинаре в Архангельске, на который вас всех и приглашаю. Как всегда, контакты организатора указаны на вашем экране и в описании к этому ролику. Увидимся на семинаре и вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.